Глава третья. Понять-то я поняла, даже прочувствовала и осознала. Однако, как это осуществить? Остаток рабочего дня для меня прошел точно в тумане. Я что-то отвечала подчиненным, решала какие-то вопросы, даже с главой района умудрилась побеседовать, но не запомнила, о чем был разговор. «Так не пойдет», — твердо решила я. Эдак я 100% где-нибудь ошибусь, и все покатится к черту под хвост. А терять десятилетиями строившийся бизнес я не собиралась. Требовалось срочно получить удовлетворение, чтобы хоть временно избавиться от мыслей, заполонивших голову. Я закрыла глаза и твердо себе пообещала. Групповой секс в последний раз. Я не нимфоманка, черт его дери. Я женщина, приличная женщина. Бизнесвумен вообще-то. А вместо того, чтобы работать, заколачивать бабки, сижу и думаю о членах. «Стыдно должно быть», — укорила я сама себя вслух. Однако укора так и не почувствовала. Зато моментально намокла, когда лишь на секунду представила себя в объятиях десятка крепких чернокожих мужчин. Открыв глаза, я мертвой хваткой вцепилась в мышь, выбрала вкладку с новостями экономики и углубилась в чтение. Постепенно огонь внизу живота утих. Мысли очистились, но не до конца. Сколько я не гнала прочь картинку, как меня трахали 10 чернокожих брутальных самцов, так и сумела от нее избавиться. Да, у меня получилось практически об этом не думать. Но где-то, на краю сознания, я все равно представляла себя в их объятиях. Чувствовала руки, стягивающие одежду, большие тугие члены, заполнявшие одновременно все естественные отверстия. «Да что ж ты будешь делать?» Я вскочила с кресла, подбежала к окну, постукивая каблучками, распахнула его настежь. В кабинет ворвался холодный воздух. Я закрыла глаза и глубоко задышала. Помогло. Мысли очистились. Правда, и сама я быстро замерзла. Закрыв окно, обхватила себя руками и вернулась в кресло. Несколько мгновений просто смотрела в стену и ни о чем не думала. Затем безделье надоело. Да и работы вообще-то столько, что некогда бездельничать и тем более о черных членах мечтать. Мне на глаза попалась синяя папка с квартальным отчетом от начальника отдела продаж. Я взяла ее, открыла, принялась изучать бумаги. Минуты 3 честно пыталась вникнуть, а потом мысли постепенно и незаметно вновь уехали. Я задумалась над тем, как мне переспать с толпой чернокожих. Мы не в Америке, а в Москве. Да, тут негров достаточно, но все же не настолько. Меня волновало и еще одно обстоятельство. Я не хотела изменять мужу. Если быть точнее, то не хотела заниматься сексом скрытно. Да и не самой же искать толпу негров, собирать их вместе, чтобы трахнуться. Конечно, нет. Я должна быть жертвой, как и в прошлый раз. Только как это организовать? Муж себя ведет как шелковый. Да и вряд ли у него остаются силы еще на одну женщину. Я попросту не оставляю ему для этого физических возможностей. Может, оставить? Додумать я не успела. Дверь раскрылась, заглянул Валентин. «Полина, к вам Виктор Петрович. Впускать?» «Впускай», — сказала я. Без приглашения ко мне мог входить лишь муж. Остальные — через секретаря. Валентин пропустил в кабинет начальника отдела снабжения. Я закрыла синюю папку, вернул ее на стол. Выглядела я крайне деловито. Никто и заподозрить не мог, что думала не о работе, а о хорошем трахе с толпой чернокожих. Валентин закрыл дверь, оставшись в приемной. Виктор Петрович подошел к креслу для гостей, степенно в него опустился. «Полина, у нас ЧП», — удрученно произнес он. «Как-то так повелось, что все сотрудники называли меня лишь по имени, но на «вы», и я не хотела это менять. Не чувствовала я себя Полиной Александровной». «Как там поступали раньше с теми, кто приносил плохие новости?» — со вздохом произнесла я. «Что за ЧП?» Несмотря на плохую новость, я ей даже обрадовалась. Это означало, что хочешь, не хочешь, а придется вернуться к работе. Не останется времени сидеть и мечтать о том самом, о чем приличным девушкам не положено.